Левую сторону оккупировали три прекрасных покорительницы, каждая из которых олицетворяет какую-то из мечт любого мужчины. Там и вправду было собрано комбо. Зрелая женщина с пышными формами, молодая горячая девушка и изящная аристократка с холодным лицом. Я уже вижу, как у некоторых мужчин прилила кровь. Я знаю, о чем вы думаете, этакие подлецы. Но их одежду не так-то просто порвать, ведь ее совместно делали лучшие умы страны огня и царства земли. Вход на это мероприятие запрещен до 18 лет, поэтому откровенные шуточки вполне себе хорошо принимаются публикой. К тому же иногда у участника может слететь шлем, либо перчатка, так как их не очень хорошо закрепили. Кровь тоже уже не раз окрашивала белый пол шестиугольной арены в красный. Команда фиолетовых пентапусов. Если кто не знает, это маленькие существа, которые живут в канализационных трубах Амашу. У этих созданий есть присоски, благодаря которым они могут почти намертво присосаться к человеку, говорил он жутким голосом. Еще никто от них не умирал, но вряд ли вашему организму понравится гадость, которая осталась у них на присосках. Весьма странный выбор для красивых девушек, да, будьте бдительны, присосутся и не отпустят, этак понимающий произнес он. Ладно, ладно, знаю, что вы сюда не меня слушать пришли, дайте мне только сказать пару основных правил, без этого, увы, никак. Начальство требует, так, никаких громоздких приемов, у нас уважают только филигранность и мастерство, в голову бить нельзя, даже если сильно хочется. Запрещено комбинировать стихии. Если боец получил серьезную травму, он автоматически выбывает, и его нельзя никем заменить. Практически на одном дыхании произнес Сира. Рефери, начинайте первый раунд. Спустя пару секунд в воздухе уже летали глиняные диски, огненные шары и потоки воды. Древесные лягушки использовали тактику, которой в народе дали название 3 на 1. Вся команда концентрирует свои атаки на одном противнике, не забывая при этом прикрывать друг другу спины. После выбывания первого сосредотачиваются на втором и так, пока не выиграют. Пентапусы в этом раунде придерживаются совсем другой стратегии. Каждая из девушек сконцентрирована на ком-то одном, спустя какое-то время они резко меняют свои цели, и за счет эффекта неожиданности могут выбить кого-то из игры. Это относительно недавно придуманная схема под названием «секундомер». Команда заранее придумывает, на какой секунду они меняются, поэтому главное, просто не переставать отсчитывать у себя в голове время. Иной раз кажется, будто зная все эти схемы и тактики, легко справиться с противоположной командой. Но стоит вспомнить, что в самом пылу сражения такой роскоши, как лишние пару секунд, у тебя нет. Счет 1-1, в третьем раунде решится, кто же все-таки купит безбедную жизнь себе и своим потомкам. То и дело разносился голос Сира. Третий раунд показал, что обе команды все это время хранили большую часть своей энергии, чтобы сейчас попросту взорваться сериями приемов. Не прошло и минуты, как на платформе остались только лидеры своих команд. До конца раунда было еще 2 минуты, но оба покорителя ни капли не сбавляли темпа, показывая, что они не только медийные личности, но и первоклассные маги. «Лягушкам стоит быть внимательнее к своему окружению», — наставительно произнес комментатор, когда мужчину приморозили к полу, благодаря небольшим лужицам. И победа присосок. Чего и следовало ожидать, лидера лягушек быстро отправили поплавать в бассейне. После быстрой церемонии вручения, во время которой обеим командам дали сказать свое слово, начался второй этап неучтенной программы. «Прошу вас не расходиться, друзья, ведь на этом мы не заканчиваем. Давайте как следует поприветствуем особых гостей». Другие этого не видели, но по лбу Сира капал пот. Он очень боялся сказать что-то не то, ведь на сцену выходят две его непосредственные начальницы. Встречайте Товби Фонг, гордая дочь небес, которую в свое время обучали магии земли царь Буми и царь Року. Вышедшая Тов казалось, будто вообще не изменилась. Но если хорошенько присмотреться, можно заметить, что некоторые места заметно округлились, прибавилось пару сантиметров к росту. С первого взгляда становится понятно, что Тов уже не девочка-подросток, а девушка в самом расцвете сил. На другой стороне у нас выходит Суюки, воительница Киоши, превосходный маг земли и еще одна ученица господина Року. А вот Суюки осталась все такой же, так как ее тело достигло своих максимальных кондиций еще пару лет назад. И если ничего не случится, будет оставаться с такой же внешностью еще долгие годы, запас жизненной энергии позволяет. По какой же причине они здесь находятся? Все просто, арена им и принадлежит. и они подумали, что битва между двумя признанными мастерами явно пойдет на пользу бизнесу. Юки дал возможность своим женщинам вложиться в интересующее их дело. Благо, денег к тому времени поднакопилось у каждой. Люди были рады посмотреть на сражение дочери царя земли и одной знаменитой воительницы острова Киоши, которая прославилась тем, что могла покорять металлу. «Не буду больше томить вас ожиданием», — закончил Сира. «Быстрее начнем, быстрее закончим», — усмехнулась Тоф, поднимая в воздух сразу десятки дисков. «Тебе так не терпится проиграть?» — удивленно спросила Суюки, в голосе которой была замечена маленькая насмешка. Не говоря больше ни слова, Тоф начала отправлять в нее снаряд за снарядом. Впрочем, каждая ее атака была точечно сбита дисками Суюки. Им приходилось изгаляться, поскольку битва ограничивалась только этими глиняными дисками. «Теперь битва финалистов мне кажется детской возней по сравнению с этим», — сказал один из зрителей своему соседу, кивнув на платформу. «Можешь расслабиться, такое мастерство покорения могут показать лишь отдельные личности, и все они связаны с Року и Буми», — похлопал его по спине более старший собеседник, глаза которого с восхищением напополам с уважением глядели на сражающихся. В это же время работники арены даже на секунду не могли присесть отдохнуть, так как глина истощалась просто какими-то нереальными скоростями. Суюки, как и Тоф, не хотелось проигрывать, поэтому она решила как-то вывести ее из себя. Она давно знает, что гневная Тоф – это невнимательная Тоф. Извиниться же за свои слова она сможет и потом. «Как там твои ручки, Тоф? Небось сильно их накачала?» «Да», — ехидно спросила она, внутренне радуясь, что их разговор никто не услышит, слишком уж громкие были зрители. «Ты про что?» — нахмурилась Тоф, хотя уже догадывалась, о чем именно говорит подруга и соперница. «Ну как же, уже прошло 2 года, а с места ты так и не сдвинулась, все так же продолжая ласкать его дружка только своими ручками. Тебе какое дело?» — взорвалась Тоф. Она и сама проклинает свои бзики, из-за которых еще не смогла возлечь со своим возлюбленным. «Все у нас будет, зато не в сырой пещере». Пошла она в контратаку. «Как скажешь», — со снисхождением ответила Суюки, отмечая, что победа теперь точно почти у нее в кармане. Только Суюки не учла, что Тоф уже не маленькая девочка, которая не умеет держать свои эмоции в узде, за что и поплатилась спустя минуту, погрузившись всем телом в холодную воду. А вот цели они своей добились. Популярность арены попросту зашкаливала, из-за чего в будущем придется как-то расширяться, мест на всех желающих точно не хватит. Островной храм воздуха. Химидурочка А. Куши напевала себе под нос только что придуманную песенку. Хаэм, проходя мимо кухни, она заметила недоеденный лимонный пирожок, который так любит ее сестрица Шики. Воровато оглянувшись, она осторожно подошла к добыче, и только она потянулась к тарелке, как «моё», бесстрастный девичий голосок прозвучал прямо за ее спиной. «Я ничего не трогала», — сразу же ответила Куши, боясь посмотреть в красивые, но холодные глаза Шики. «Шики, страшная, вот почему даже химистомака боятся ее трогать». Более не обращая на нее своего внимания, Шики спокойно залезла на высокий стул, предварительно положив туда несколько мягких подушек, за которыми она и ходила. «Вкусно», — откусила она кусочек пирожка. «Не хватает только коленок отца». 147 поиски. Где-то в царстве духов. Йо. Так, огненный лотос, которому почти 7000 лет, есть. 6000-летний цинь-синь тоже имеется. Еще один лотос, но уже водный 5000-летний в наличии. Получается, остался только женьшень. Такое чувство, будто каким-то неведомым образом оказался в мире культиваторов. И хорошо, что это не так. Вышеперечисленное является списком тех растений, которые мне нужно раздобыть для активирования 6-й чакры. Да, придется закаливать свое тело в горячей ванне, которая впитала в себя полезные свойства этих древних представителей флоры. Поначалу думал схитрить и попросить своих дам создать для меня эти растения, но оказалось все не так-то просто. Нужны были именно многотысячелетние растения, которые подолгу мариновались в духовной энергии. Чем старше они, тем лучше эффект. Энергия, содержащаяся в них, будет как бы отравлять мой организм, тем самым выводя меня на новый уровень. Все 4 растения весьма символичны. Огненный лотос символизирует стихию огня, цинь-синь – это ветер, водный лотос – вода, женьшень – элемент земли. Самое забавное, что и кидать их в воду нужно будет в последовательности цикла аватаров – огня, воздуха, воды, земли. Значит, есть в этом что-то сакральное, но пока мне неведомое. И месячная эпопея по нахождению нужной зелени наконец-то в скором времени будет завершена. Их было реально трудно найти, почти так же сложно, как и иголку в стоге сена. И если в случае последнего еще как-то можно схитрить, тут же пришлось посетить самые отдаленные места, в крохотной надежде на то, что там будет мне необходимое. Есть, конечно, стопроцентные места, в которых они могли быть, но пришлось бы соваться к древним духам. Как раз таки возле места их обитания концентрация элементальных частиц самая большая. А значит, и шанс нахождения чего-нибудь из списка увеличивается в разы. Так мне и удалось за даром получить цинсень, которого в достатке росло у жилища великого мастера воздушных потоков. С другими светлыми древними я не приятельствовал, оттого они и просили что-нибудь соизмеримое. Только что с меня взять? Это по меркам людей, я практически император, но им человеческие вещички были явно не нужны. Кстати, эти самые разные растения, которые наполнены духовной энергией, являются любимым лакомством как светлых, так и темных духов. Ведь энергия, получаемая от них, усваивается на 100%, что двигает твое развитие вперед. Только уже высшему духу нужны будут растения, которые росли хотя бы 1000 лет, что уж говорить про древних. Обычно если кто-то видит их, то сразу же и съедает. Одно радует, развитие чакр идет без препятствий. И быть может, открытая 6-я чакра даст мне возможность хотя бы минимально коснуться сил древнего уровня духов. Как-то мы с Ван Шитонгом сопоставляли мои открытые чакры с рангами духов. Выходит следующая ситуация. 1-я чакра позволяет сражаться со слабыми низшими духами, 2-я активированная чакра дает возможность бить сильных низших, уже 3-я ставит вровень со слабыми средними духами, 4-я приравнивает к сильным средним, 5-я – это уже высший ранг. И по идее, 6-я все-таки должна подготовить твое тело к битве со слабым древним духом. Ведь сила чакр растет по экспоненте. Про 7-ю чакру вопросов вообще нет, там я точно смогу принять бой с элитой мира духов. Отогнав прочь мысли, я добрался до нужного участка леса, где может расти женьшень. Сначала надо избавиться от разумных, которые будут мне только мешать. Посылая режущие волны воздуха, уже на 3-й минуте устал их убивать, мне ведь совсем другим нужно сейчас заниматься. Их тут было слишком много, каким-то духовным медом помазано, что ли. Я полностью зарекся использовать масштабные приемы в предполагаемых местах нахождения растений. Уже успел неделю назад одной своей техникой погубить водный лотос. Это еще хорошо, что в той же местности был 2-й. О, кажется, придумал. Тут же мои длинные волосы стали еще гуще и объемнее, как в следующую секунду с них начали выстреливать тонкие, но весьма и весьма смертоносные пряди волос. Они в свою очередь хорошо пробивали даже средних духов, так как под завязку были наполнены жизненной энергией. На высших тоже нашлась управа, в их случае волосы принимали форму огромных челюстей, которые спокойно перемалывали особо ретивых духов. Я все еще продолжаю открывать возможности 5-й чакры. Теперь и волосяной стиль Джирай могу повторить один в один. Из тренировочного боя с Ван Шитонгом удалось на практике понять, что покрытое волосами тело может значительно снизить входящий урон. Да и к тому же мне просто нравится пафосно управлять своими волосами, прямо как какой-то Ацуцуки. Видимо, не в той я вселенной переродился, все время почему-то тянет на приемчики из Наруто. Следующий час я ходил по лесу, искал женьшень, пока мои волосы все это время непрекращающимся потоком поливали подобравшихся ко мне близко духов. Депрессивно присев на пенечек, стал думать. Здесь последнего ингредиента не оказалось, как и еще в 50 местах, в которых я уже побывал. Можно было бы еще поискать, но как мне подсказывает интуиция, в свободных пространствах его мне не найти. Ну да, я же давно мечтал побывать в логове древнего духа. От мысли о возможном будущем становилось еще хуже. Но собрав волю в кулак, решил действовать. Кто его знает, когда ворота к 6-й чакре приоткроются, растения могут быть нужны даже на следующий день. Надоедливые какие, покачал я головой, смотря на тупых духов, которые все прут и прут на меня. Все равно ведь даже кусочек моего тела не попробуют. Небольшое круговое движение кистью, как возле меня появляется маленькая торнадо. Больше мне это место жалеть не нужно, значит мегаприемом быть. Торнадо начало ежесекундно набирать размер и скорость. В скором времени техника начала без всяких проблем перемалывать здешних духов. Я же в это время уже был в том самом пространстве между мирами. Не знаю, почему я раньше не догадался так путешествовать. Классно же, сначала попадаешь сюда, а уже потом отсюда можешь появляться в любой точке царства духов. Осознал такой способ путешествия только недели три назад, когда вконец запарился в этих поисках растений. Сюда точно нет, там тоже опасно. Уже целых полчаса я выбираю, возле какого древнего духа появится. Достаточно сложно выбрать, все-таки от этого может зависеть моя жизнь. Сильные сигнатуры я отмел сразу же, там все точно без шансов. На выбор осталось два относительно слабых духа. В таком серьезном деле даже на интуицию уповать нельзя. Решено, нужно осторожно проверить оба варианта. Оказавшись у склона какой-то горы, сразу же почувствовал, что на многие километры кроме меня и собственно самого духа, никого нет. Неестественная тишина вызывала сильный дискомфорт. К нему в придачу шло возрастающее чужое ко мне внимание. Пока-пока. И тут же исчез. Этот вариант сразу же бракуется. Дух не только не спал, но и был очень насторожен. С таким каши не сваришь. Местность возле жилища второго духа была не такой опасной. Жирным плюсом шло то, что энергия, разлитая вокруг меня, не изобиловала энергией вату. А это значит, что мне посчастливилось попасть к редкому темному духу, который все еще не был подвержен влиянию вату. И самое главное, вроде бы дух спит, либо же медитирует, так как энергия слишком спокойная, слишком статичная. Дальше я начал понижать всю активность своих источников. Не обошел стороной и жизненный источник. Нужно быть максимально скрытным. Лучше будет вообще довести себя до состояния обычного неодаренного человека. От такого древний дух точно не будет чувствовать опасности. Это примерно то же самое, если бы у вас в доме на кухне летала какая-то мошка. Ну, летает себе, вроде бы даже не мешается. Если попадется под руку, конечно, ее прихлопните. Ну а так, что с нее взять? Надеюсь, что и дух будет придерживаться таких мыслей. Скрестив пальчики и помолившись, осторожно последовал в темную пещеру. Именно оттуда ощущается присутствие духа. Шаг за шагом я продвигался все глубже внутрь. Боялся даже потеть, хотя очень хотелось. Женьшень. Где-то спустя метров 50, моя пассивная чувствительность ощутила искомое. Много древнего женьшеня. Воскликнул я про себя. Продолжая осторожно выглядывать из-за угла, увидел целое поле цветков женьшеня. Уровень сложности повышается до смертельного. Прямо в конце пространства лежал огромный каменный клещ. Ничего другого его внешний вид мне не напоминал. Этих маленьких любителей залезть под кожу я много в своей прошлой жизни повидал. Уж точно никогда не забуду. Беру один и сваливаю. Затолкал я свою жадность куда поглубже. Благо, все они были очень старыми. Бери любой, все равно подойдет. Медленно ложусь на землю, а дальше начал также медленно тянуть себя в сторону поля. Оба моих глаза были сосредоточены на духе, и пока никаких телодвижений с его стороны не было. Вскоре на расстоянии моей вытянутой руки оказался первый доброволец по переселению. Осторожно откопав его вместе с землей, стал неспешно возвращаться за угол. Один глаз не переставал косить на духа. Хоть где-то я не накосячил, подумалось мне, когда я оказался за тонкой каменной преградой в виде стенок пещеры. И только я преодолел половину пути, как из глубины пещеры раздался ужасающий по силе рев. Ваэр, жадина. Не растерялся я, активируя все источники и чакры. В следующую секунду я вылетел из пещеры, прямо как пробка из шампанского. Через еще одну секунду был вне досягаемости энергии древнего духа, поэтому мог спокойно отсюда телепортироваться. А ты не самый быстрый, да? Уже облегченно улыбнулся я духу, который вылетел из пещеры. Все равно не успеет меня тронуть. Через 5 минут мое тело было в родных стенах библиотеки Ван Шитонга. Вновь садил женьшень, дабы он, как и остальные три растения, ждали своего часа. Царство духов. Одно из поселений духов на границе с проклятыми землями. На подступах к цветущему лесу разразилась огромная битва. Сражающиеся стороны не имели каких-либо знамен, либо какой-то единой формы. Стоит сказать, что даже общего строя тут не было. Казалось, будто столкнулись две волны. С одной стороны, проглядывались мягкие и яркие цвета, с другой же, более темные и злые оттенки. Битва продолжалась уже на протяжении часа. Точно сказать, кто победит, а кто проиграет, пока еще нельзя. Обе стороны были примерно в равных условиях. Среди бесчисленного множества духов выделялся один человек. Он то и дело отправлял в темных духов каменные глыбы, разряды молний, водные струи и воздушные потоки. Обладая всеми четырьмя стихиями, он являлся лакомой целью для других духов. хотя многие из них чувствовали, что его стоит опасаться, и не из-за его покорения, а что-то внутри мальца нагоняло на них ужас. «Слишком далеко зашел, аватар», — услышал Анг позади себя голос своего нового друга Вонга, с которым его познакомил Йо. «Опять я слишком увлекся схваткой». Проклял он свою привычку забывать во время битвы про все, кроме самих врагов. Полгода назад это уже дорого ему обошлось. Точно так же, защищая какое-то поселение, он продвинулся слишком далеко вперед, из-за чего и стал целью спрятавшегося древнего духа. И дабы отогнать духа, ему пришлось прибегнуть к состоянию аватара. Годы потраченных усилий пошли лемуру под хвост, а этот проклятый дух будто бы специально растягивал битву. Теперь ему приходится с удвоенной скоростью наверстывать потраченную энергию Равы. Его тело до сих пор чувствует фантомные боли, особенно в местах, по которым ее бил особенно сильно. Под видом спарринга его тогда знатно поколотили, параллельно вбивая в голову правила поведения в битвах. А Ангу было ужасно стыдно. Он, мастер всех четырех стихий, всухую проиграл человеку, который использовал только свои кулаки да ноги. Хотя какое-то зеленое свечение от его тела тогда явно исходило. Нужно будет спросить у него про это, но только когда вернет энергию Равы на прежний уровень. «Спасибо, Вонг», — поблагодарил он духа обезьяну. «Не парься, мне несложно», — отмахнулся Вонг, мастерски орудуя своим удлиняющимся посохом. «Будь здесь Юки, он бы точно пробормотал что-то вроде: Хирузин, ты ли это? Чем больше я участвую, тем больше энергии я получаю», — счастливо думал про себя Анг. Он этого, наверное, никогда не узнает, но он уже стал отличным главным героем любого корейского романа, где все сосредоточено на гринде. Со всеми открытыми чакрами, его резерв практически невозможно опустошить. Регенерация попросту перекрывает даже активное использование магии, что Анг отлично знает. Поэтому и не скупится на масштабные техники, покрывая целые сотни метров огнем. 148 приятности. Залив Юи. Островной храм воздуха. Йо. Мерно раскачиваясь на кресле-качалке, я предавался несвойственной мне меланхолии. Не помогало даже лицезрение обтянутой в какой-то растительный и ультратонкий материал попки Дри, которая сейчас маячила прямо перед моими очами. Они на пару с Селин занимались облагораживанием нашего сада. Работали вручную. Это, по их словам, здорово помогает расслабиться и даже понять свои силы с какой-то другой стороны. Не хватает только Гаи, которая сейчас помогает своим сородичам, другим духам природы, перебраться подальше от опасных мест. Часик назад я тоже попробовал покопаться в земле, но мысли все равно возвращались к одной неприятной теме. Иногда из печальных размышлений меня вырывали громкие и веселые голоса дочек. Они уже добрых 3 часа не перестают играть на заднем дворе, где совсем недавно я соорудил им интересную детскую площадку. Могу собой гордиться, ведь даже Шика ею заинтересовалась. Ха-а, вырвался очередной усталый вздох. Ничего не могу с собой поделать. То и дело в моем разуме всплывает мерзкое тело Каха. Вчера даже кошмар с его участием приснился. Скорее всего, именно он и послужил причиной моего сегодняшнего нерадостного настроения. Целых 3,5 года я бьюсь над тем, чтобы прорваться на следующий уровень. Испробовал все, что только можно. Я чувствую, что некое количество моего понимания уже достаточно, но теперь все это нужно перевести в качество. Все эти годы надо мной, словно дамоклов меч, висела проблема скорого выздоровления Каха. За себя я не переживал, но очень сильно волнуюсь за свою большую семью. Мало ли что взбредет в голову больному духу, вдруг ему захочется избавиться от моих родных. С дочками на постоянной основе может находиться Айне. Из одного нашего разговора удалось узнать, что ее предки однажды чуть было не убили Каха, из-за чего тот до сих пор продолжает бояться золотых драконов. Конечно, всех можно было загнать под крылья Ван Шитонга, но можно ли назвать такое настоящей жизнью? Кох – это назойливый и очень опасный комар, который постоянно летает по духам. Хочется уже решить проблему раз и навсегда. Не успел из моего рта выйти очередной раздражающий вздох, как я так и застыл с широко открытым ртом. В 10 метрах от меня начало происходить что-то непонятное. Видимые потоки зеленой природной энергии подхватили и оторвали от земли Дрию. Вокруг нее начало вращаться прямо-таки астрономическое количество энергии, которое понемногу втягивалось в ее тело. Набежал сильный ветер, неизвестно откуда в столь солнечный денек появились серые тучи. Я же продолжал во все свои органы чувств наблюдать за изменениями, происходящими с Дрией. С каждой пройденной секундой, Вся структура ее энергетического тела усложнялась, уплотнялась и даже углублялась. С запозданием до меня дошло то, что сейчас моя женушка переходит на древний уровень, отчего все мое напряженное тело начало расслабляться. Я был искренне рад тому, что Дрия становится сильнее, будто в одночасье исчезла огромная гора, которая давила мне на плечи. Небольшое световое представление заняло от силы 5 минут. За это время тучи стали еще гуще, и я всеми фибрами своей души ощущал направленное на Дрию недоброе внимание. Все еще не понимая, что происходит, быстро оказался возле Дри. «Дрия, поздравляю!» Нежно приобнял я ее. «Спасибо», — слабо ответила она. «Я чувствую себя как-то нехорошо», — продолжила она, опираясь на мое тело. «Совсем забыл», — воскликнул я про себя. «Человеческий план ой как не любит, когда духи тут не сдерживаются, а от Дрии сейчас вовсю шибает энергией древнего духа. Видимо, ей еще предстоит взять свои силы под контроль». Больше не теряя времени, стал открывать портал в царство духов. Не хотелось узнать, что случится с Дрией, если мы останемся здесь еще хотя бы минуту. Кажется, нам и так дали некоторую фору. «Селин, приглядишь за малышней», — быстро сказал я дочери, прежде чем подхватить Дрию и броситься в искривление в пространстве. Что ответила мне Селин, я уже не слышал, но она девочка, ответственная, точно справится. Не прошло и секунды, как мы оказались возле входа в библиотеку Ван Шитонга в царстве духов. Незамедлительно Дрия начала становиться все лучше и лучше, и она уже без моей помощи могла стоять на своих двоих. «Как ты себя чувствуешь?» — все равно не мог не спросить я. Как будто прокатилась на каких-то крутых горках. Сначала все было хорошо, каждая частичка моего тела чувствовала эйфорию. Потом все мое естество почувствовало угрозу жизни, и сейчас я вновь чувствую себя на отлично. В это я охотно верю, так как ее хлещущая энергия доставляет некоторый дискомфорт. Повышение контроля явно будет не лишним. Еще раз поздравив ее со взятием нового уровня, стал допытываться, как вообще так получилось. Она ведь просто занималась садом, подстригала кустики, вырывала сорняки и прочие дела, которые ну никак не взаимосвязаны с магией. «Даже не знаю», — затруднялась ответить Дрия. «Помню, я увидела, как один из цветков погиб, дабы дать пространство для жизни другому растению». В голове проскочила мысль: природа может не только отдавать, но и забирать. Простыми словами и не объяснить, но мне казалось, что эти слова начали собирать вокруг себя все мои знания, а дальше меня уже начала наполнять энергия. Понятно, что ничего не понятно, может быть, тоже в саду поработать. «Какую способность ты получила?» «Из записей Большой Совы, знаю, что переход на древний уровень дарует тебе какую-то одну способность, и это не какой-то рандом, все зависит от твоего понимания стихии. К примеру, какой-то водяной дух больше любил использовать лед. В соответствии с этим ему будет дано умение, связанное со льдом, так как большего понимания и мастерства он достиг именно в этой области. На какие-то уровни сами древние не делятся. Просто при наборе некоторой критической массы понимания они могут получить новую способность. Это, в свою очередь, хорошо прокачивает их источник и энергию, делая их еще мощнее. Сам Ван Шитонг не сразу получил свои крутые руны. Кажется, это была его 3-я или 4-я способность. Точно, смотри, из ее руки выстрелила шипастая и зубастая лиана, которая быстро вцепилась в стоящее рядом дерево. Не прошло даже секунды, как от него ничего не осталось. Дерево просто и незамысловато исчезло. Все было на таких скоростях, что я даже не понял, какие процессы именно произошли. Пришлось Дрии показывать еще пару раз, дабы я понял. Ей почему-то интересно было, чтобы я сам догадался про возможности ее способности. Было прекрасно видно, как ее распирает сильная гордость. Это же вампиризм. Лианы Дри теперь могут высасывать энергию. Получается, в первый раз она поглотила энергию дерева, и из-за того, что ее там было мизерное количество, я ничего не заметил. Это и в самом деле нереальная способность, и пусть ей это не позволит поглощать других духов для своего развития, но здорово поможет в затяжных боях. «Попробуй-ка на мне», — стало любопытно испытать ее лианы на себе. «Ты уверен?» — беспокойно спросила Дрия. «Я не очень хорошо контролирую эту способность, могу и навредить тебе». «Да ладно, ничего не будет», — произошел один из редких случаев, когда любопытство победило над разумом. «Ну, хорошо», — неуверенно произнесла Дрия, пытаясь вырастить как можно более маленькую лиану. Кажется, их сила зависит именно от их размера и общей шипастости. В следующий момент тонкая зеленая лиана оплела мою руку, и мне пришлось задействовать всю мою волю, чтобы позорно не упасть на колени. Ведь не прошло даже половины секунды, как мои источники стали почти полностью пустыми. Жизненная энергия тоже куда-то испарилась, хотя дряба с ней точно ничего не смогла бы сделать. Помимо этого, думать стало в разы тяжелее, чувствовал себя ментально истощенным. «Ты как?» Мимо Дри не прошли перемены, произошедшие с моим телом. «Лучше некуда». Искренне улыбнулся я Дрие, смотря на нее с большим восторгом. Ее способность – это просто что-то из области нереального. Помимо того, что она высасывает магическую энергию, может спокойно отнимать как жизненные, так и ментальные силы. Несомненно, коэффициент эффективности будет намного меньше, когда она будет сражаться с другим древним духом. К тому же от этих лиан явно можно защититься, но все равно вместе со всеми этими минусами способность остается очень крутой. Тем более это только первый ее день, и скорее всего, в будущем она сумеет перекинуть этот вампиризм на все свое тело, отчего бить по ней будет попросту нецелесообразно. «Дай я тебя обниму, правда, ввиду своей слабости я, можно сказать, повис на Дрие». Но она не была против, а лишь заботливо поглаживала меня по голове, зная, какое давление я испытывал, из-за своей неспособности дать полноценный отпор Каху. Наше молчаливое выражение любви в скором времени было прервано распоротым пространством. Казалось, будто по воздуху прошлись когтем. Нет, не показалось, ведь спустя секунду и в самом деле появился здоровенный коготь, который был мне мало знаком. С той стороны повеяло энергией древнего порядка, но не успели мы с Дрией напрячься, как почувствовали флёр светлой энергии. Значит, не враг. Вскоре портал был достаточно размера, чтобы мог пройти кто-то человеческих размеров. С той стороны к нам быстро шагала моя знакомая кошечка. «Всем привет!» Помахала она нам рукой. «В тот раз я забыла представиться. Меня зовут Читара», легонько склонила она голову, радостно на меня смотря. «Кстати, в прошлый раз я и сам забыл сказать свое имя, больше смотря, как красиво перекатываются ее полушария. Не думал, что мы так скоро встретимся, Читара, меня зовут Юки. А это Дрия, одна из моих жен», хотя было нестерпимое желание спросить, кто тебя в одежду одел, кто совершил такой грех, твое шикарное никак нельзя прятать, так что ты здесь делаешь, хотя я ни разу не против ее компании, решила исследовать человеческий мир со своим другом Юки, решительно заявила она. Папа сказал, что отпустит меня только, если кто-то будет вместе со мной, пожалуйста, скажи «да», продолжила она шепотом, состроив просящую мордочку. «Да», несколько хрипло сказал, слишком уж убийственным было комбо, где сочетались кошачьи ушки, прижатые к голове, а также просительные интонации ее голоса. Да и моего отказа тут явно не ждали, вон Кура до сих пор держит своим когтем пространство. «Если моя девочка пострадает», наконец-то подал голос большой кот, и от тяжести его голоса стало как-то не по себе. Ему даже заканчивать предложение не надо было, сам все понял, осознал. «Папа всегда такой злой, не обращайте внимания», неловко сказала Читара, после того как пространство в воздухе затянулось. По ней было хорошо видно, что ей неприятно вот так напрашиваться, но кажется оставаться в своем поселении ей хотелось еще меньше. «Надеюсь, ты не против, если побудем здесь пару дней? Дрие нужно привыкнуть к возросшим силам». «Нет-нет, все хорошо», сразу же согласилась она. «Значит, вы только недавно стали древним духом», переключилось ее внимание к Дрие. «Можно на ты?» улыбнулась Дрия, которая бросала на меня хитроватые взгляды. Она видела, что я заинтересовался этой кошечкой, из-за чего стала планомерно вопрос за вопросом тянуть из Читары ответы. Ей нужно было понять личность новой знакомой, кого попала в их семью, даже она не готова принимать. Поселение духов, похожих на кошек. Несколько часов назад. «Отец, отпусти меня в человеческий мир». Уже который день Читара поднимала этот вопрос. «Насколько я знаю, там намного безопаснее, чем в мире духов. К тому же там живет мой новый друг, который тоже весьма силен». И себе Читара могла признаться, что больше ищет встречи с новым другом, имя которого она забыла спросить. «Чертов сопляк вскружил голову моей единственной доченьке», проклинал Юки здоровый черный кот. «Но там и вправду ей будет намного безопаснее, возле их поселения уже который раз собирается новая волна темных духов. И хорошо зная свою дочь, она точно полезет биться, а он не всегда сможет за ней приглядывать, особенно если на них нападет кто-то его уровня силы. «Хорошо, я даю свое разрешение», — прервал он ее излияние, в которых она говорила, как хорошо будет себя там вести. «Спасибо большое, отец». Прижались к его мягкому животу, отчего Кура замурлыкал. «В человеческом мире нельзя ходить голой. Заберешь одежду у своей второй мамы». Кура не сильно понимал людей, но ему сильно не понравилось, как тело его дочери чуть ли не облизывал тот полудух. «Погоди, если одежда уже готова, значит, ты уже давно решил, что отпускаешь меня. А ты думала, что тот твой побег останется без наказания?» Насмешливо спросил он, напомнив тот день, когда ее чуть было не поймали темные духи. «Но если бы я не сбежала, так бы и не встретила нового друга», — подумала про себя Читара, поэтому больше не стала наседать на отца. 149 шалости. Островной храм воздуха. 10 минут после ухода ее Идри. На игровой площадке стояла аномальная для этого места тишина. Обычно тут только и слышно, что детские возгласы и задорный смех. Кажется, девочки придумали себе более интересное занятие. Не зря говорят, не слышишь ребенка, значит, он точно что-то задумал. Отца и мамы Дри дома точно нет, сестренку Селин тоже не видно. «Это наш шанс», — раздался малость возбужденный шепот Хими. «Она же главная зачинщица любых приключений, нужно действовать». «Важно», — кивнула вторая затейница, Куши. «Даже не знаю, не хочу огорчать маму с папой», — неуверенно произнесла Томака, которой не всегда нравилось, куда текут мысли ее более активных сестер. «Я иду проверять дом, Куши, на тебе сад, оставшиеся места на Томака», — чего было не отнять у Хими, так это ее уже проявляющихся лидерских качеств. Что-то в ее голосе было такое, из-за чего ее хотелось слушать. Томака недолго колебалась, ведь у нее и самой была авантюрная жилка, которую, впрочем, она частенько успешно в себе подавляла. Жаль, что все их слова и телодвижения были легко услышаны и увидены Селин. По всему острову есть немало спрятанных зрительных и слушающих растений, благодаря которым ее, Гая, Дрия и Селин могут спокойно следить за детками. Будь девочки чуть более умелыми покорителями, они бы заметили неучтенные природой растения. Нет, энергии у них хоть отбавляй, но контроля и понимания своих сил еще почти никакого. Только недавно у них началось полноценное обучение. Правда, была одна особа, которая чувствовала всю систему видео и аудионаблюдения. Шика на десяток шагов опережает своих сестер, все-таки бытие наполовину духом и наполовину человеком дает очевидные плюсы. К несчастью для девочек, Шике эти глаза и уши ни капли не мешали. Она вообще думала, что все о них знают. Да, девочка растет не очень социализированной и капельку невнимательной, но отцу она такой любима даже больше. Отец слишком их опекает, пусть посмотрит на внешний мир без прикрас, а я уж за ними пригляжу, — думала про себя Селин, которая уже давно знает, что именно задумали ее сестренки. Проходящая прямо в метре от нее Куша не заметила Селин, так как между ними был слишком огромный разрыв в силах и способностях. Спустя 15 минут заговорщицы вновь собрались вместе. С горящими глазами они держали в руках карту близлежащих территорий, выбирая город, который они сегодня исследуют. «В Тиенхэ идти опасно, там могут быть знакомые родителей, которые быстро нас узнают. Предлагаю выбрать Хинэй, он не так далеко от нашего острова, всего лишь в 2 часах плавания». На том и порешили. Но возникла другая проблема. Как туда добраться? «Я знаю, кто нам поможет», — улыбнулась Томака. Подойдя к качелям, на которых все это время каталась Шика, юная покорительница воздуха просчитывала варианты, при которых ее сестренка заинтересуется их идеей. «Шика», — приветливо обратилась к ней Томака, — «хочешь отправиться с нами в маленькое путешествие?» Словив незаинтересованный взгляд сестры, которая продолжала своим маленьким ротиком есть дыню, Томака не отчаялась. «Очень жаль», — продолжила она вести заранее запланированный диалог-монолог. «В городе Хинэй, куда мы собираемся, есть куча разных киосков с вкусной едой». Не говоря ни слова, Шика грациозно спрыгнула с качелей. Дальше Томака попросту взяли на буксир, начав тянуть к другим сестрам. У каждого есть свои слабости, и свою Шика никогда не скрывала. Уже скоро они были у причала, возле которого совсем редко стоит корабль растения Дри. Тот своими размерами уже был с немаленький линкор, и мог спокойно сокрушить до 4 десятка кораблей народа огня. Дрия и по сей день продолжает улучшать свое детище, отчего у корабля появилось псевдосознание, и тот теперь может сам собирать интересные образцы флоры, дабы себя улучшать. Большую часть времени полуразумный корабль только и делает, что бороздит моря и его глубины. Корабля нет, констатировала очевидная Куши. Честно говоря, она и видела его всего раза два за всю жизнь, поэтому на него они и не надеялись. Тем более далеко не факт, что он вообще будет слушаться их команд. Шика, ты знаешь, что делать? Девочка с маленькими и миленькими рожками на одном дыхании доела фрукт, семечки которого бросила недалеко от себя. Спустя минуту на том самом месте появилась добротно сделанная лодка. Конечно, ее создание даже и рядом не стояло с кораблем Дри, но свою функцию судно должно выполнять на все 100%, чего было достаточно для девочек. Только они залезли на водный транспорт, как всех четверых охватили сильные эмоции. Трое из них осознали, что вот оно, настоящее приключение. Без взрослых, только они и целый мир. И только последняя предвкушала, как она попробует еду из каждого уличного киоска. Именно на такие заведениях у нее был особый пунктик, так как ей нравилось, когда еда готовится прямо перед твоими глазами. Химе, ты не забыла взять монеты? Все с собой. Достала та из-под одежды, маленький, но весьма тяжелый мешочек, наполненный чем-то звонким и явно металлическим. Деньги в их доме всегда лежат на видном месте, ведь какой смысл их прятать, если на острове могут быть только близкие. Дальше Хими показала, что даже толком не начав свое обучение, она могла на превосходном для ее возраста уровне покорять воду. Их лодку в ту же секунду подхватила вода, быстро разрезая гладь моря. Спустя полчаса активного применения магии, Хими заметно опустошила свой резерв. Ее место заняла Томака. Та, опустив свою руку в воду, создала крутящиеся воздушные лопасти, которые толкали их лодку с не меньшей скоростью. За ними по пятам следовала Селин, которая все больше и больше поражалась продуманности своих младшеньких. Некоторое время спустя, девочки уже гуляли по городу, с видимым любопытством рассматривая каждое здание и каждый магазин. Не то чтобы они не выбирались куда-то, просто в этот раз все было совсем иначе, ведь сейчас они совсем одни, прямо как настоящие взрослые. Хиной не изобиловал какими-то достопримечательностями, город был чисто деловым. Благодаря близкому расположению к Тиэнхаю, тут останавливалось множество торговцев, из-за которых в общем-то и процветал город. Такая же судьба постигла и другие города, которые располагались недалеко от будущего мирового центра. Они выступали в роли перевалочных пунктов, где можно было спокойно отдохнуть перед последним рывком в Тиэнхай. Если на девочек и обращали внимание, то только из-за экзотичной внешности Шики. Но даже так, не нашлось людей, которые потратили бы свое время, чтобы узнать, почему детишки гуляют одни. Прохожим хватало того, что девочки были одеты в добротную одежду, значит родители точно были, и скорее всего где-то совсем рядом. Забавный момент, в городах, которые окружают Тиэнхай, преступности было в разы меньше. Наверное, триадам и другим криминальным личностям нужно обязательно самое лучшее место для охоты. Хотя, казалось бы, логичнее ловить именно вот в таких местах, где сил правопорядка многим меньше. Молодая леди, вы дали слишком много. Торговец никак не ожидал, что красивая маленькая девочка с накладными рожками даст ему целую золотую монету, практически его недельную выручку. «Хочу все», – пробормотала Шика, указывая своим пальчиком на килограммы сырого мяса. «Хорошо», – неуверенно проговорил шашлычник. «Может быть, у нее большая семья, только реальность была такова, что он не успевал дожарить один шампур, как на него ожидающими глазами уже глядела юная покупательница. Сочное мясо как-то незаметно, и главное очень быстро оказывалось у той в животике. «Бери все», от приказного тона и серьезного личика Шики, другим сестрам стало как-то не по себе. Кажется, они выпустили на волю какого-то обжорного монстра. Следующий час, Томака, Химе и Куши только и делали, что таскали Шики разные вкусности. Они уже не раз пожалели о том, что взяли ее с собой. Благо, даже у их сестры были свои пределы. Последующие часы им никто не мешал ходить по интересующим их лавкам. Хими с Куши на целый час залипли в оружейном магазине, где перетрогали каждый товар. Бедный паренек, который стоял за прилавком, не мог и слова сказать, слишком хорошо он знал, сколько стоит обычная на вид ткань, которую носили эти девочки. Он сразу понял, что те явно были непростого происхождения. Далее они последовали желаниям Томаки, которая обожала красивую одежду. Еще полтора часа были благополучно потрачены на примерку одежд. «Скоро сядет солнце», — сказала удовлетворенная Томака, которая прижимала к своему тельцу огромную сумку, полностью набитую разными нарядами. «Было хорошо, но пора домой», — вздохнула уставшая Куши. Свою лодку они оставили за городом, в небольшом лесочке. Городской порт был для них закрыт, по причине огромного количества личностей, которые могли заинтересоваться такой необычной компанией. Устало передвигая своими ножками, они все дальше углублялись в лес. Когда они почти добрались до нужного места, маленький носик Шики уловил кое-что интересное. «Кто-то жарит рыбку», — оповестила она остальных. Возле их лодки и вправду готовили рыбу. Вскоре другая компания заметила новоприбывших. «Джин! Эй, Джин!» — начал тормошить своего приятеля человек, с лицом типичного уголовника. На нем была много раз стиранная одежда, на поясе висел меч, за которым, видно, никогда не ухаживали. «Смотри, какие девочки! Ты чего, грибом, что ли, траванулся? Какие, твою мать, девочки в лесу?» Но стоило ему только обернуться, как он застыл с открытым ртом. Вскоре его физиономия стала до ужаса фальшиво доброжелательной. «Ребятишки, вы чего тут делаете?» Опять открылся его рот, полный желтых зубов. «Не бойтесь, мы вас не обидим», взгляд его оставались до ужаса маслянистыми, его быстро бегающие глаза быстро пробегали по нескладным фигуркам девочек. «Точно из богатых, можем просить выкуп», начал взволнованно шептать его подельник. «Только давай себе одну оставим, а, молчи, спугнешь», шикнул на него другой. Грязные и вонючие тела, не обремененные интеллектом лица, начало перечислять Химе. «Этого уже достаточно, чтобы предположить, что вы – бандиты». Наверное, это должно было прозвучать с испугом или ужасом, но только не тогда, когда говорившими являются дети Юки. «Кажись, они нас не боятся», – начал раздражаться один из них. «Рыбка подгорит», – прозвучало прямо за их спинами, отчего они не на шутку испугались. Возле их костра на корточках спокойно сидела Шика, которая аккуратно переворачивала рыбу. «Ты как тут оказалась?» – синхронно произнесли бандиты. Хотя и прозвучало все более заковыристо, но многих слов девочки не очень поняли. Вроде бы они говорили про какие-то гениталии. «Готовьтесь, злодей, вас сокрушит Куша железный кулак». Одной особе уже не терпелось навалять настоящему разбойнику. «Мне оставь одного», — азартно крикнула Химе, сметая одного из них огромной волной. Будь у нее свой девиз, он бы точно звучал так. «Чем больше прием, тем он круче». Другого незадачливого товарища отправила полетать Куши, благо за мгновение выросший из земли каменный столб хорошо этому способствовал. «Какие-то слабоватые они», — в неудовольствии пробурчала она. «Ага, даже на два удара не хватило», — вздохнула Куши. Два неудачника, которых жизнь не так успела порядком потаскать, сейчас погружались на дно морское. Лая и Року сильно затянули пояса всему криминалу, отчего многие преступники сейчас даже носа сунуть в города боятся. Почему же они не выплывали? Один из них и в самом деле был на это не способен, так как своим покорением Куши сломала тому руку и повредила позвоночник. Да и будь он невредим, вряд ли бы ему что-то удалось, вон второй вполне себе здоров, но выбраться тоже не может. Селин очень не понравилось, как на ее младшеньких смотрели эти два тела, поэтому в скором времени их души отправятся в царство духов. Быстрорастущие водоросли, в которые, словно вдохнули жизнь, не давали и шанса на благоприятный для бандитов исход. После небольшой трапезы, которую им любезно оставили бандиты, девочки готовились к отбытию домой, но не успели они сесть в лодку, как Химе и Куши, будто нашкодивших кошек, подняли в воздух. «Ничего путного из сегодняшнего дня они не вынесли», призналась себе Селин, на которую со смирением смотрели три пары глаз. Четвертая пара больше интересовалась проходящим рядом раком. «О, привет, Селин. Хорошо, что ты здесь. Представляешь, играемся мы дома, как вдруг оказались прямо здесь». Химе врала и не краснела. «Я слышала ваш разговор еще, когда вы были дома. Будь Селин полноценным человеком, у нее бы в этот момент на лбу точно вздулась вена». «Хе-хе», — неловко посмеялась Химе. Так и знала, что все так просто не бывает. После получасовой лекции о неправильности их поступка, Селин пришлось прибегнуть к крайней мере. «Придется отправить вас по домам гораздо раньше», — вздохнула она якобы неохотно. «Не хочу домой», — единодушно произнесли Томака, Куша и Химе. «Мы будем слушаться сестренку Селин», — продолжили они также синхронно. «Дело в том, что большую часть времени девочки проводят в других местах. Томака возвращается к себе в страну огня, где ее ждет любящая мама Урса и нечающая в ней души Азула. Химе возвращается на Северный полюс, прямиком в объятия Кай, Катары и Юи. Куши тоже ждут не дождутся Шизука с Суюки, да и Джунстов по ней сильно скучают. На островном храме в воздухе они бывают только во время своих так называемых каникул, которые они очень сильно ждут. Как-то так получилось, что все дочери Юки хорошо сдружились, поэтому никто не стал препятствовать их сборам. Другой причиной такого рвения со стороны девочек может быть нехватка ровесников или же ровесниц в своем окружении. Здесь же они все одного возраста, и им не нужно что-то из себя строить, все-таки жизнь во дворце налагает некоторые ограничения. 150 уравнителей. Йо. Островной храм воздуха. Вернуться назад пришлось без Дри. Оказалось, что на взятие собственных сил под полный контроль необходимо потратить гораздо больший отрезок времени. А без этого путь на человеческий план ей заказан, все-таки не стоит лишний раз рисковать жизнью. По грубым расчетам, Дрия проведет в царстве духов от месяца до двух, тогда даже самые маленькие вспышки древней энергии не будут покидать ее тело без дозволения своей хозяйки. Сейчас Дрия помогает Гае с безопасным переселением других духов природы. Стоило нам с Читарой переступить порог дома, как мы увидели моих маленьких девочек, которые с понурыми лицами подметали полы, протирали стекла, в общем занимались приведением жилища в порядок, отец, папа. Но стоило им меня увидеть, как тряпка, метла и совок были тут же благополучно забыты, а мои руки без проблем прижимали к себе всех четырех прыгнувших ко мне дочек. Девочки думали, что я встану на их защиту, и не позволю Селин продолжить процесс воспитания, но нет, в этот раз я не стал препятствовать начинаниям старшей дочери, так как и вправду был расстроен их сумасбродным поступком. Не будь у них их способностей, все могло закончиться куда печальнее. А если бы рядом не было Селин, а вдруг они бы натолкнулись на сильного и, главное, опытного мастера, в голове роилось множество таких «если», но все сводилось к одному. Девочек я чересчур разбаловал, и это надо было срочно исправлять. Страх за жизни дочерей пришел как-то запоздало, но это не помешало мне присоединиться к воспитательным моментам. Знаю, что обычно дети пропускают мимо своих ушей большую часть нравоучений родителей, но надеюсь, что-то все-таки осядет в их головушках. Родительские дела отнимали не так много времени, поэтому Читара не оставалась одна и всегда была чем-то занята. За это стоит сказать спасибо Селин, которая проводила в компании другого духа, пока я был занят. Первое время Читара вела себя прямо как настоящая кошка. С чуть напряженной походкой та осторожно изучала новое место. Ее милый носик то и дело принюхивался к новым запахам энергии, которыми был пропитан весь дом. Можно сказать, что первый день происходила миниатюра. Кошка привыкает к новому дому. Все такое странное, как-то поделилась со мной в один вечерок Читара, глаза которой с блеском смотрели на Тиэнхай. Огни города спокойно доходили до нас, создавая потрясающий общий вид, которым можно было любоваться долгие часы. На следующей неделе посетим Тиэнхай, я прекрасно понял ее скрытые желания. Только кому-то придется постараться к тому времени спрятать некоторые не совсем человеческие атрибуты. Рука как-то сама потянулась к ее ушку, начав нежно он ей поглаживать. Было видно, что никто еще не посягал на ее личное пространство, по крайней мере так нагло. Зная, кто является ее отцом, все сразу становится на свои места. Читара не противилась моим рукам, скорее всего она просто не знала, как себя вести, ведь с ней все это происходит впервые. Было забавно видеть, как она смущенно отводит свое личико, когда ее тело непроизвольно издает мурчащие и чуточку вибрирующие звуки. Кажется, отец привел домой новую маму, услышал я тихий голос Томака, которая вместе с остальной компанией любили следить за нами с Читарой. Надо рассказать все остальным мамам. Куши, я думал, ты всегда будешь за папу. Спустя минут 20 им надоело наблюдать за нашими скучными, по их мнению, посиделками. Из-за этого атмосфера стала более интимной. И чего греха таить, я и сам расслабился, раз даже не заметил, как стал поглаживать не только ее ушки, но и спину. Мьях, вырвалась из ротика Читары, когда моя рука прошлась по всей длине ее хвоста. Извиняюсь, не удержался. Ее спинка грациозно выгнулась, ушки стали торчком, и кажется, не только они. Кажется, слишком поспешил, вздохнул я, смотря на спину убегающей в сторону дома Читары, от которой вовсю шибало смущением и некоторым непониманием. Кошечка еще не привыкла ласкам. Через некоторое время Читара перестала так бурно реагировать на мои прикосновения, и она прекрасно понимала, что они означают. Оттого и было приятно, ведь мои агрессивные ухаживания принимали весьма и весьма благосклонно. Мне было интересно узнать возможности Читары. Ее элементом является чистая молния, в которой она достигла немалых успехов. Помимо банальных, но действенных приемов, которые я не раз видел у других духов такой же стихии, горячая кошечка могла похвастаться оригинальными техниками. Особенно сильно мне понравилась техника, с помощью которой она может многократно увеличивать свою скорость. При виде желтых молний, покрывающих все ее тело, из глубин памяти сразу же всплыли лица третьего и четвертого Рейкаге с их техникой покрова молнии. Пока, что техника Читары проигрывала аналогу из аниме Наруто, так как не давала ничего, кроме заметного повышения скорости и реакции. Может быть, позже мы сможем как-то улучшить ее, и она будет повышать не только лишь скорость, но и другие характеристики. Но даже без этого, прием стоил того, чтобы его изучить. Техника оказалась очень требовательной. Во-первых, из-за неимения полноценного источника молнии, приходилось извращаться, добывая его так же, как и все покорители. Во-вторых, молнию нужно было пропускать по определенным каналам и с разной скоростью. Все это не добавляло легкости, ведь прохождение через два этих этапа уже забирало у меня целых две минуты. Непозволительная роскошь в настоящей битве не на жизнь, а на смерть. Из-за того, что два тела, физическое и энергетическое, спаяны вместе, энергия молнии могла попросту покалечить мое тело. Хорошо, что общая закаленность моего тела явно выходит за рамки нормальности. Не будь у меня открыты чакры, ходить мне с порванными связками, либо вообще забыть про функциональность ног на какое-то время. Техника точно непригодна для обычного покорителя, все-таки это тебе не дух, где никаких мышц, сухожилий, связок и в помине нет. Постепенно получилось сократить время активации покрова в несколько раз. Скорость, получаемая благодаря технике, в разы превосходит ту, которую я получаю при убирании сопротивления воздуха. Быть может, когда-то эта техника спасет мне жизнь. Настроение было приподнятым, и на радостях решил отблагодарить Читару новой порцией поглаживаний. Но в этот раз дело не ограничилось спиной, хвостом и ушками. Мои пальцы чувственно оглаживали в меру упругий животик кошечки, иногда переходя к ее тренированным ножкам. Уже как несколько дней она не надевает свою одежду, которая, по ее словам, сильно мешается. К тому же отец не разрешал ходить без одежды только в присутствии посторонних. И по ее мнению, все на этом острове уже стали для нее друзьями. Значит, ничего нарушено не было. «Мяу», — гортанно произнесла Читара, которая сейчас прижималась к моему телу. «Приручение идет семимильными шагами», — подумалось мне, когда я увидел, какими глазами на меня смотрит Читара. Но без согласия моих жен, женщин, девушек, переступать последнюю черту точно не намерен. Мне слишком дорого их отношение, чтобы терять его из-за прилива крови к одному месту. Вдобавок я уверен, что Читара всем понравится. Не тот у нее характер, чтобы делать какие-то подлянки. Жирным таким плюсом можно считать ее терпимость к многоженству. В ее случае на это повлиял тот факт, что у ее отца тоже есть несколько постоянных партнеров. Видимо, Кура решил проблему низкой рождаемости духов весьма оригинальным способом. «Буду делиться энергией со многими женщинами, может что-то, да и выстрелит». Назвать его подход плохим никак не получится, и прямое этому доказательство сидит прямо рядом со мной. Спустя неделю вернулась Айне, которая почти сразу же уснула. Сейчас у нее проходит этап взросления драконов, из-за чего следующие несколько лет, большую часть времени она будет проводить во сне. Таким образом, накапливается энергия, необходимая для всестороннего повышения всех ее атрибутов. Тиэнхай. Ночь. Улица Аватара Янгчен. Бар «Дешевое пойло». На входной двери питейного заведения висела деревянная вывеска, гласящая всем, что бар сегодня закрыт. Прямо за тонкой железной дверью стоял непереносимый запах спиртных напитков. На полу валялись разбитые бутылки разноградусного алкоголя. Еще больше он их было за барной стойкой, где целый шкаф, когда-то доверху набитый желанным для некоторых личностей нектаром, был полностью опрокинут на пол. Тут и там валялись тела разной покалеченности. У кого-то было всего несколько синяков, а какой-то неудачник явно свернул себе шею. На своих ногах стояли только двое. Мужчины, на лицах которых были маски, не позволяющие увидеть их истинную внешность. Как раз-таки последний сейчас насильно сталкивал лицо какого-то человека с деревянным полом бара. Лицо жертвы уже не имело на себе живого места, а явно дорогой костюм был окончательно испорчен. В данный момент его бы даже постоянные клиенты бара не узнали, настолько неузнаваема стала физиономия хозяина заведения и по совместительству средние руки наркоторговца. «Кажется, мой новый подчиненный все понял и осознал, правильно», — с доброй улыбкой произнес человек в маске, удерживая пострадавшего за его длинные волосы. «Кха-кха», — выплюнул тот скопившуюся во рту кровь. «Я все понял. Почему в этом городе тебя слушают только после того, как хорошенько изобьют? У нас есть дела», — равнодушно произнес другой человек в маске. «Наши люди с тобой свяжутся», — обратился он к мужчине, лежащему в своих телесных жидкостях. «И лучше тебе не идти против нас», — голос прозвучал все так же бездушно, только в этот раз сердце владельца бара будто бы сильно сжали в руках. «Теневую часть города ждут большие потрясения», — подумал про себя хозяин заведения, провожая мутными глазами спины неизвестных ему мужчин. «Чертовы монстры!» — выругался он уже вслух, осторожно притрагиваясь к своим сломанным ребрам. За пределами бара в ночной темноте быстро растворились два человека в темных масках, которые буквально пару минут назад хорошенько отделали пару десятков человек. «Еще одна группировка у нас в кармане», — растягивая свое тело, произнес человек, более не скрывая свое лицо за маской. Без данного аксессуара на мир глядел молодой мужчина с типичной внешностью южных земель царства Земли. «Лидер, почему именно я должен отвечать за теневой бизнес?» Все-таки поинтересовался тот. «Твои силы будет надежно удерживать злые помыслы этих бандитов», все так же холодно произнес. «Икон, ты и сам знаешь, что не подходишь под другие работы, твое истинное лицо уже есть на карандаше у властей», припомнил ему тот случай год назад, когда Бакир, его собеседник, убил пару покорителей. Получилось списать все на самооборону, но вряд ли с таким прошлым ему удастся построить карьеру в качестве того же чиновника. Для этого у Икона есть другие подчиненные, которые и по складу ума и по способностям больше подходят под официальные позиции. Господин, бесшумно появился возле другой мужчина в аналогичной одежде и маске. В течение ночи все бандформирования будут на нашем крючке. Замечательно, искренне улыбнулся Икон. Совсем скоро его единомышленники будут держать в руках не только теневую часть рынка, но и иметь немало агентов в самом правительстве. В недалеком будущем в других странах также появятся ячейки их организаций.